Рассказ Астахова. В этой истории, последствия которой заметно отразились на жизни каждого, кто оказался в ней замешан, был классический треугольник – двое мужчин и она. Для начала я вам представлю мужчин – ваш покорный слуга и Вольф Гольдберг, талантливый молодой врач, еврей, как вы можете судить по имени, но с обликом типичного немца. Этот немецкий облик во многом определил его судьбу. Мы были с ним приятелями, и это началось после того, как он меня выходил из почти безнадежного состояния. И еще сближало нас сходство жизненных путей. Оба воевали, а потом были инструментами нашей экспансионистской политики. Он в Германии, а я в Литве. И оба, как и водится в таких случаях, стали жертвами этой политики, попав на одном из поворотов под ее тяжелые, не знающие сантиментов колеса. Вольф был действительно вылитый немец, даже, я бы сказал, баварец, полный, чуть одутловатый, с постоянным румянцем на пухлых щеках, которое бывает от чрезмерного потребления пива, светловолосый, серыми пуговками глаз. И немецким языком владел в таком совершенстве, что по-русски разговаривал медленно, слово за словом, будто каждый переводя в уме. Овладел он немецким как родным, потому что долго был советским тайным агентом в Германии. В середине войны его отозвали из морской пехоты, где он немало хлебнул в боях на Северном Кавказе. Привезли в Москву военный институт иностранных языков на немецкое отделение, где он прошел ускоренный курс обучения и, проявив недюжинные способности, за год блистательно овладел языком и после короткой подготовки в специальном лагере был заброшен в Германию, уже издыхавшую от последних конвульсий. Война близилась к концу. Союзники с двух сторон сжимали пресс, и нацистский режим вот-вот должен был лопнуть. Сталин по Ялтинскому договору, отторговавший под свой контроль большую часть Германии, предпринимал заранее шаги, чтобы круто повернуть симпатии дисциплинированного немецкого населения от фашизма к коммунизму. Вольфу Гольдбергу и его коллегам в этой операции была отведена роль ускорителей химической реакции в процессе промывки мозгов. По легенде и состряпанным в Москве документом, он был немецким коммунистом, чудом уцелевшим в лагере уничтожения. Из таких людей советские оккупационные власти в Германии формировали первые органы немецкого самоуправления, которые потом и взяли власть в свои руки, приведя страну под контроль коммунистов. Среди первых функционеров было множество липовых немцев, таких как Вольф Гольдберг, и они свое дело сделали, заложив фундамент верного союзника Советского Союза Германской Демократической Республики. Этими липовыми немцами костяком новой власти управлял из Берлина штаб, называвшийся в ту пору группой полковника Тюльпанова. Все инструкции Вольф Гольдберг получал оттуда. Он пришел в толпе беженцев в город Дрезден, разрушенный до основания американскими бомбежками. Здесь обосновался и, как немец-коммунист, был взят на учет советской военной комендатурой, не ведавшей, так глубока была конспирация, подлинной биографии этого немца. Вольф стал строить новую Германию, драл глотку на митингах, вербовал бывших нацистов, готовых ради спасения шкуры служить любому дьяволу, проникал все глубже в немецкие круги, где в нем видели своего человека, берущего реванш за свои прежние страдания и нынче быстро делающего карьеру при новом режиме. Он мог помочь, мог отстоять человека перед властями, и его дружбой дорожили, ее домогали самые различные люди, и круг его связей ширился и рос. Группа полковника Тюльпанова была удовлетворена успешной деятельностью Вольфа Гольдберга и предложила ему для полного камуфляжа совершить еще один шаг – жениться на немке. Жениться легально, официально, зажить своим домом, и чтобы жена ни в коем случае не могла усомниться в подлинности брака. Он же должен понимать, что для советского старшего лейтенанта Вольфа Гольдберга этот брак фиктивный и по завершении задания будет аннулирован без всяких юридических последствий для него. Так сказать, для пользы дела спи с этой немочкой, сколько тебе заблагорассудится, пусть она строит радужные планы семейной жизни, а будет приказ, и ты испаришься, даже не сказал ей традиционного «прости, дорогая». Все хлопоты по улаживанию этого дела возьмет на себя всемогущая группа полковника Тюльпанова. Чтобы добиться наибольшего эффекта, ему было велено жениться на немке из кругов враждебных новой власти и таким образом проникнуть в эти круги и постараться подчинить их, заставить служить новому режиму. Ему указали и невесту, молодую, весьма привлекательную особу из старинного саксонского рода, вдову эсэсовского офицера, казненного в России за совершенные там преступления в период фашистской оккупации. Эрна, так звали молодую вдову, была в нелегком положении. Тень покойного мужа, как клеймо, преследовала ее, а ее аристократическая родословная была не лучшей рекомендацией в Новой Германии, объявленной коммунистами отечеством рабочих и крестьян. Быстро идущий в гору коммунист Вольф Гольдберг, пострадавший за свои убеждения при Гитлере, был для Эрны подарком судьбы, счастливым лотерейным билетом, по которому она снова выходила в сливки общества и из бездны, куда ее швырнуло поражение Германии в войне, снова возвращалась в ряды власть имущих. К тому же этот коммунист был симпатичным малым, хорошо воспитан и в постели оказался прекрасным самцом, намного превосходившим ее прежнего мужа, отчего Эрна с чистой совестью могла признать, что никто другой, а только он, краснощекий Вольф, пробудил в ней настоящую женщину. У них была свадьба со множеством гостей. Брак был зарегистрирован честь по чести в городском магистрате. Но это не все. Эрна убедилась, что он действительно ее любит и готов ради нее даже поставить под удар свою карьеру. Чтобы доставить ей радость, он согласился на очень рискованный шаг. Они тайно обвенчались в сельской кирхе. И об этом знали лишь они двое, и старый священник, и вся группа полковника Тюльпанова, санкционировавшая этот тонкий трюк своего агента. Супруги Эрна и Вольф Гольдберги счастливо зажили в отличной квартире, конфискованной у бывшего нациста, обставились дорогой мебелью и стали заметной и уважаемой парой в быстро складывающемся истеблишменте. Она полюбила его страстно, вложив в свои чувства и женские, и материнские инстинкты. Он стал для нее и мужем, и ребенком. Она захлебывалась от страсти по ночам, чуть не молилась на него, а днем баловала его как сына. И он растаял. После жутких лет в морской пехоте, голодной жизни в военной Москве, лишения опасности, пережитых после ночного прыжка с парашютом в чужую таинственную Германию, он впервые зажил как человек, впервые был согрет такой заботой и лаской, и, пожалуй, впервые после множества пустых и довольно грязных связей стал объектом горячей и искренней любви. Он не заметил, как тоже влюбился. Он уже не мог спокойно выезжать по делам на несколько дней из Дрездена. Он стал скучать и рвался домой. Нелепо, но квартира в Дрездене, уютное гнездышко, где его ждет Эрна, стала домом для этого бродяги, который прежде мог довольствоваться ночлегом под любым кустом и не очень страдал от отсутствия комфорта. Его очерствевшая душа отогрелась и оттаяла. Он познал любовь и почувствовал себя счастливым. Одно омрачало счастье этой четы. Эрна страстно хотела иметь ребенка, плод их любви, но такой вариант не входил в сценарий, разработанной группой полковника Тюльпанова. И Вольфу, тоже ощутившему тягу к отцовству, приходилось идти на всяческие уловки, чтобы избежать появления дитяти и тяжело страдать при виде слез в глазах Эрны.